Мое пространственное королевство. Том 5, глава 1. Нью-Йорк. Штаб-квартира ООН. Очередное экстренное собрание Совета Безопасности ООН проходило в закрытом режиме. Здесь присутствовало множество представителей других стран, но вот журналистов не пустили. Первое время все дипломаты смотрели видео с человеком, который представился Клодом и рассказывал землянам о межмирье и о том, как все начиналось в его мире. Это провокация русских, ведь изначально видео появилось в сети с русскими субтитрами. Стоило закончиться видео, как из зала раздался выкрик пожилой женщины, что представляла Великобританию. «Ну да, мы, видимо, успели выучить язык пришельцев», — ухмыльнулся лысый мужчина в очках. «Давайте вы не будете заводить вашу старую шарманку, где во всех бедах виноваты русские. Не ругайтесь, давайте лучше обсудим услышанное», — громко произнес китаец, но в ответ начался галдеж. Тогда он повторил, но уже громче. Если тот человек говорил правду, то выходит, что когда численность населения Земли упадет до определенного количества, мир будет уничтожен и поглощен этим межмирьем. Звучит как бред, хмыкнул чернокожий американец. А значит, монстры, магия и порталы в другие миры для вас не бред, поинтересовался китаец. В любом случае, полагаться на Запад бессмысленно. Вы заинтересованы лишь в личной выгоде и своей шкуре. Оттого моя страна принимает предложение России о создании союза государств, противостоящих катаклизму, и вступает в программу по разведке межмирья, и самим заполучить все его ресурсы. Почему вы других не пускаете? Возмутился чернокожий мужчина, представитель США. Потому что поддержка врат стоит много монет, а вы отказались платить. Василий Александрович Небесный развел руками и посмотрел на американца. Тот лишь возмутился алчностью Российской Федерации тем, что они не хотят делиться со всем миром, ставя свое благо превыше всего человечества. От такого заявления даже китайский представитель, как говорится, уронил челюсть. Ну а дальше началось обсуждение насущных проблем. Бесконтрольная миграция жителей бедных стран в Европу, что вызвало опустошение Прибалтики, массовое переселение из Африки, а также Латинской Америки. А еще Амазонка становится настоящим лесом смерти. Колымск. Настоящее время. Такси подъехало к огромному торговому центру. Это был настоящий город в городе, отчего охраны здесь была тьма, как снаружи, так и внутри. Из машины вышел крепкий молодой шатен с недельной щетиной на лице. Одет он был буднично, разве что на шее виднелась цепочка от золотого медальона. Осмотревшись, он достал телефон, но в этот момент из торгового центра вышел худой бородатый парень, который изображает из себя гостя из Закавказья. На деле же он был якутом. «Артем», — обрадовался он, увидев старого друга, и миг спустя оказался рядом. «Слышал, тебя менты ищут. Пошли скорее внутрь». «Прям слышал», — усмехнулся король. «Ой, да ты сам же стримы вел. Весь город знает», — Ашат покачал головой и вошел в торговый центр. В холле была тьма народу, а еще прохладно и приятно. Здесь играла приятная музыка, и она заглушала чужие разговоры, поэтому можно было говорить, не боясь быть услышанным. Ашат сразу же повел парня в сторону лифтов. Короче, инструкции такие. Плата только монетами. Другие деньги они больше не берут. Вопросов лишних не задавай. Резкие движения не делай. Навыки не используй. Говорят, они могут все зафиксировать. Строго у них, подметил король, оглядываясь по сторонам. Обычный торговый центр, никто и не подозревает, что здесь расположен черный рынок. Еще бы, знал бы ты, какие там деньги крутятся. Якут вздохнул, искренне завидуя и мечтая о богатствах. А сейчас, когда правительство обложило налогами все системные награды и добычу, и появилась острая нехватка многих товаров, черный рынок процветает как никогда. Не удивлюсь, что те же квадрокоптеры были выкуплены черным рынком. Тихо рассмеялся король, а Ашат лишь пожал плечами, мол, ну да, вероятно, так и есть. Вскоре они вошли в лифт, дождались, когда все выйдут, и вдруг внутрь влетела девушка. Пришлось ехать на четвертый этаж, оттуда на пятый, потом на второй, и уже когда никого не осталось, Ашат приложил пластиковую скидочную карту магазина «Семерочка» к сенсорной панели лифта, и поехал он вниз, аж до минус третьего этажа. Артем сразу вспомнил те слухи, что под торговым центром находится настоящий подземный город. В это никто не верил, но, видимо, так оно и есть. Когда двери открылись, люди попали в коридор, причем весьма длинный. Они прошли по нему и увидели помещение с тремя мужчинами в форме сотрудников охраны ТЦ, которые, К тому же, зачем-то были в медицинских масках, а еще в помещении были рамка металлодетектор и клетка со странной зверушкой. «Ладно, удачи, мне там делать нечего. Бедный я», аж отвручил Артему что-то вроде монеты, но из пластика и с цифрой 9, после чего ушел. Артем же посмотрел на охранников. Они молча указали на рамку металлодетектора, а после попросили сунуть монету в клетку зверька. «Эфэрэрэр», зверушка, напоминающая шестилапого хомячка, тут же забилась в угол и зарычала. Артем насторожился, но оказалось, что это нормальная реакция. Далее ему передали 100 монет, которые Ашат запросил у парня в качестве аванса. Точнее, 110, но, видимо, 10 монет ушло на посреднические услуги. После этого один из охранников повторил все правила нахождения на рынке, а также добавил, что товар можно будет получить или сразу, если он малогабаритный, или заказать доставку. Последним штрихом была предоставленная балаклава с дырками для глаз и рта. Конечно, можно было надеть маску зайчика, но король предпочел черную ткань. Да уж, сервис, пронеслось в голове короля после того, как он прошел дальше. А там, собственно, и был настоящий подземный рынок. Огромное пространство с высоким потолком и уходящими ввысь на пару этажей десятками массивных колонн. Всюду торговые лавки да магазинчики. Также Артем приметил пару десятков покупателей и под полсотни скучающих продавцов. Лавки были разные, встречались как тряпки, постеленные на пол, так и полноценные магазины. А еще Артем заметил 4 армейских внедорожника, но не русских, а американских. Они стояли квадратом, а на капоте одного из них сидел невысокий мужчина с маской лиса и ПСП в руках. Внедорожники, конечно же, заинтересовали короля. Особенно интересно стало узнать, как их доставит, и главное куда. Но сейчас было не до этого, поэтому парень начал свой обход. Судя по всему, покупателей очень интересовали артефакты, да и Артем глянул на них. Тут даже ранг Б имелся. Некий молот бури, но цена в 10 тысяч монет. Продавец будто издевался над покупателями. Ну или показывал, что у него можно найти даже такое мощное снаряжение. Правда, Артем глянул, что есть в наличии, и, по его мнению, практически все оно было лишь неоправданно дорогим хламом. К примеру, в Межмирье кольцо ранга Д можно было купить по цене от 700, здесь же выше 1000. Впрочем, король все равно осмотрел ассортимент и цены, чтобы лучше понять рынок и спрос. Лишь после этого он добрался до большого магазина под названием «Пушки». Простое и понятное название. И первое, что Артем увидел, это двойника своего вепря, по цене в пятеро превышающую ту, за которую он купил его в магазине. Но, конечно, если перевести монеты в рубли, по курсу черного рынка, цена существенно снизилась, когда монет стало больше, поэтому она опустилась до 20 тысяч. Но это лишь продажа их черному рынку. Покупка обойдется в 30 тысяч. А если пересчитать все монеты короля, то выйдет более 1 миллиарда рублей. Да уж, где я был раньше, когда одна монета стоила под сотню тысяч, мысленно вздохнул Артем и, покачав головой, подошел к стенду с автоматами. Чего там только не было, как отечественные образцы, так и зарубежные. Цены на них тоже не маленькие, от 10 монет и выше. А почему АК-47 здесь самый дорогой из автоматов? Он же древний как мамонт. Надежность и неубиваемость. Продавцом был крупный мужчина в маске кабана. Он пожал плечами, лица же не было видно, но Артем был уверен, что тот ухмыляется. Осмотрев весь товар, король глянул ассортимент других магазинов. В целом, цены были одинаковы, но кое-где удалось поторговаться. Немного полноватый мужчина лет так за 50, сидел на зеленом деревянном ящике в окружении ящиков и ел доширак. И не собирался вести торг, пока не доел. Но в итоге Артем смог сбить цену с 25 до 22 монет за штуку. При этом купил сразу 20 автоматов и на сотню монет целую гору боеприпасов. Такую партию товара в руках не унести, поэтому продавец оформил доставку. Просто в телефоне отправил кому-то смс и сообщил, что на выходе ему скажут время и место. Собственно и все. Следом Артем купил себе дробовик, такой же, какой был раньше, и к нему набор по уходу за оружием. Еще приобрел 3 наступательные гранаты, пулемет с интересным названием «Печенек» и 2 пистолета-пулемета для Лены. Ну и патронов, конечно же. Далее он купил 2 небольших квадрокоптера с дальностью полета до 10 километров, неплохой камерой и, в целом, легких в управлении. По крайней мере, так божился продавец. Эти машинки стоили на удивление немного, как оказалось, птицы-монстры сбивают их только так, поэтому спрос весьма низкий, но зато спрос на квадроциклы был бешеным, соответственно и цена в 200 монет, да и то последний остался, но хороший, двухместный и крепкий. Итого молодой король оставил 900 монет, в рублях это 16 миллионов. Впрочем, магазин Артема с лихвой окупил эти расходы, лишь вояки в последний раз оставили в нем почти 30 миллионов. Что-то еще покупать парень не спешил, сперва бы получить уже купленное, поэтому направился на выход. Там ему выдали список товаров, что он приобретает. Сверившись с ним, Артем все оплатил и договорился о доставке. Она бесплатна, если покупаешь на 200 монет и больше. Доставит завтра утром, в его гараж, ключи он выдал. Так, конечно, король деанонимирует себя, но он не был наивен и понимал, что толку от этой балаклавы и прочего нет, ведь он уже показал свое лицо охранникам рынка. Поднявшись в торговый центр на лифте, парень пошел по магазинам, но не один. Сперва он нашел укромное место и перенес мать, уже с ней они пошли в аптеку, купить тесты на беременность. Ну и все, что нужно для королевства, к примеру, медицинский спирт и бинты очень быстро расходуются. Прости, женщина, шедшая рядом с парнем и держащая его за руку, виновато опустила голову, нашла, за что извиняться. Олькон поднял много уровней и от жизненной силы, что переполняло его в общем. «Мам, давай без подробностей, я твой сын и меньше всего в жизни мне хочется знать о твоей половой жизни. Ты взрослый человек, хочешь рожать, рожай». Родится брат или сестра короля, Артем улыбнулся. Он всегда считал родственные связи самым крепкими и даже порой фантазировал на тему, что было бы, будь у меня брат. «Прости, хочу родить». Король ничего не ответил, он уже все сказал. Но вот люди поглядывали на них. Сейчас Людмила выглядела прям очень хорошо. Жизненная сила переполняла ее тело, а живучесть в 20 единиц сделала организм сильным. Сама женщина, да и Артем, этого не замечала, но с ростом живучести их внешность немного менялась. В лучшую сторону, конечно же, крепкий организм легко выводит из тела все токсины, кожа быстро восстанавливается и омолаживается, волосы крепкие и полны жизни. Можно долго перечислять, но вот, кто в этом разбирается, легко приметит сильных инициализированных, ну или как нынче говорят системщиков. Это был невысокий, сутулый мужчина с пластиковой кружкой кофе и трубочкой в ней. Он приподнял ладонь и незаметно направил ее на Артема, а миг спустя активировал навык, позволяющий воздействовать на людей и объекты с помощью телекинеза, но не смог достать из кармана того телефон. А это означает лишь одно: он системщик и весьма сильный. Достав свой телефон, сделал несколько фотографий и отправил с парочкой сообщений, после чего продолжил наблюдение. За этим он здесь и стоит, искать вот таких вот незарегистрированных системщиков. Ну и докладывать кому надо. Этот торговый центр самый большой в городе, оттого, если достаточно долго постоять, здесь можно встретить едва ли каждого второго жителя Колымска, включая беженцев и мигрантов. Ну а Артем тихо мирно прошелся с матерью по магазинам. Нужно было прикупить для десятилетней пересплатишек и обуви, но и про ему не забыть. В итоге на покупки ушло 2,5 часа. Ух, сколько набрали, осознала Людмила, когда разглядела, сколько же пакетов в руках ее сына. 10, их было 10. Ну и сейчас она оплатила 11-е очередные туфельки для детей. Надеюсь, теперь точно все, скорчив уставшую рожицу, поинтересовался парень, отчего женщина почувствовала укол совести. Да, поехали домой, кивнув матери. Он пошел прочь из магазина одежды и обуви для детей. Стоит отметить, что весьма именитого отечественного бренда. Вот только, почти сразу, на выходе из магазина их встретили 4 парней. Выглядели они по-разному, но объединяло их всех одно. Артефактные кольца на пальцах, инициализированные, мгновенно сообразил король и собою закрыл мать. Слева от него стена с большим рекламным плакатом, позади в 4 метрах, в этой же стене, вход в магазин детской одежды, а справа от Артема перегородка, предотвращающая падение с 3-го на 1-й этаж. Если вы хотите прикупить себе одежды, то проходите, но, боюсь, вы слишком крупные, тяжело будет подобрать наряд. Юморист, да, поинтересовался слегка разозлившийся здоровяк. Это был, как говорится, человек-шкаф. Талия отсутствует, тело широкое и высокое, вес далеко за 150 килограмм, при этом лишнего веса почти не было, зато были футболка и шорты. Допустим, юморист, а ты кто, местный аниматор? Чтобы посетители ТЦ не скучали, Артем слегка оскалился. После нападения на его магазин с попыткой убить охрану, а также после пережитого на острове зомби и просмотра полной версии интервью Клода, король решил, что будет более решительным и суровым, а к бандитам беспощаден. «Юморист, закрой рот и иди с нами, босс хочет поговорить с тобой», — заговорил товарищ здоровяка, хмурый мужчина в черной толстовке с капюшоном о солнцезащитных очках. «Мам, отойди, пожалуйста, кажется, сейчас я буду проливать кровь и ломать кости». Артем поставил пакеты на пол и сделал шаг в четверке. «Значит, пойти с вами и закрыть рот, а силенок хватит, не нарывайся, парень», — прорычал здоровяк. «Прошу успокоиться», — вмешался третий, высокий мужчина в очках и длинными черными волосами. «Мы не хотим причинять вам вреда или конфликтовать. Наш босс просто хочет поговорить с вами. Просто поговорите, закрой рот и иди с нами, это несколько разные предложения, не находишь?» — поинтересовался Артем. «И знаете, как говорят дети, первое слово дороже второго. Поэтому свое просто засунь себе в жопу. Вы либо проваливаете, либо отправляетесь в реанимацию. Ты не оставляешь нам иного выхода», — мужчина в очках кинул взгляд на товарища в толстовке, и тот будто размылся из-за невероятной скорости, с которой рванул с места. Однако Артем уже успел активировать траекторию полета. Время будто замедлилось, но вот бандит в толстовке бежал очень быстро. Вот только, к сожалению, бандитов, характеристики Артема были высоки, особенно ловкость, что в три раза выше, чем до прихода системы. Миг, и мужчина в толстовке, к своему удивлению, перелетает через перила и летит на первый этаж, лицом вниз. А секунду спустя, раздались противный звук и женский крик. Потолки здесь высокие, поэтому летел мужчина метров 10, может, больше. «Значит, решили схватить мою мать?» — поинтересовался Артем и оскалился, возвращая вытянутую руку. Именно ею он и вытолкнул бандита. Людмила же благоразумно скрылась в магазине. «Знаете, мне очень захотелось пообщаться с вашим боссом. Не скажите, как его зовут?» «Ты, БЛ, что натворил?» — прорычал здоровяк, покрываясь шерстью и раздуваясь. Он обращался монстром, Артем сразу предположил, что это навык. В этот миг тот очкастый вытянул руку, и из нее вырвалась молния. Однако сработал медальон, что висел на шее короля. Он создал энергетический купол, что защитит от любой атаки, способной нанести существенный урон. К сожалению, лишь раз в 12 часов. Вы убили противника без использования оружия системы и получаете лишь 2 ёж. Не успел очкарик осознать, как Артем, используя рывок, появился рядом с ним. Высокий мужчина же повалился на пол, со свернутой шеей. Остался лишь здоровяк. Четвертый, самый мелкий из них, тихо убежал, еще когда погиб первый бандит. «Забирай это говно и проваливай, а если твоему боссу есть о чем поговорить со мной, то пусть завтра в 9 вечера приходит в магазин системных товаров». Артем наклонился и снял с трупа 3 кольца ранга D, а также подобрал несколько монеток. Здоровяк что-то прорычал, но нападать на парня побоялся. Поэтому, схватив тело товарища, куда-то убежал, ну а Артем взял пакет и пошел искать мать, теперь еще и успокаивать ее. Глава 2. «Кажется, сюда кто-то приходил», — с тревогой в голосе пробормотала Людмила, осматривая свою комнату в собственной квартире. «Не кажется, у меня что-то много врагов объявилось», — парень вздохнул и, покачав головой, прошелся по всей квартире, смотря, ничего ли не пропало. На первый взгляд, все нормально, но видно, что тут кто-то что-то искал. Все же квартира пыльная, так как здесь уже давно не живут люди, и трудно не заметить следы рук на предметах. Заметила. Эх, куда катится мир? Людмила опустила голову и грустно вздохнула, стоя в зале посреди комнаты. «Ты видела интервью Клода, поэтому знаешь место, в которое все летит». «Да знаю», — женщина вновь вздохнула и поспешила собрать все те вещи, что она не собрала ранее. На это ушло около часа, и только король отправил мать в королевство, а сам собрался отправиться в магазин, как услышал стук в дверь. Перенеся на всякий случай пистолет и заменив медальон на тот, что призывает доспех Грифона, открыл дверь, а там крепкий мужчина лет 50 и невысокий старик. «Привет, Тём, а мы вот услышали, что ты домой вернулся», — заявил Константиныч, стоящий в дверях, а рядом с ним Олегович. Парень пропустил их внутрь и дверь закрыл. «Так мы это, пришли посмотреть на то место, о котором ты говорил». Артем улыбнулся и, положив руки им на плечи, перенес в королевство. С увеличением мудрости он теперь может и внедорожники переносить. Правда, при этом в последний раз чуть не надорвался. Впрочем, с тех пор король повысил мудрость на 2 единицы, так что перенос внедорожника будет несколько легче. Миг, и трое людей оказались на земле перед замком. Всюду царила суета. Мира распределяла народ и проводила организованное заселение. Организованное настолько, насколько можно, учитывая, что Грапи уже успели отметить улучшение королевства. В общем, мыши увлеклись, и, если присмотреться, можно было найти несколько пьяных тел, лежащих то тут, то там. Пока Артем наблюдал за мышами, два немолодых алкоголика крутили головами, пытаясь понять, где они и что происходит. А еще смотрели на летающие острова в небе, да и огромный луч, который бил куда-то в сторону, притягивая один из островов. «Ваше Величество!» – раздался радостный женский голос, и к троице подбежала высокая красавица с кожей цвета меди, золотыми глазами и не менее золотыми волосами. Рост девушки был ровно 2 метра, а одета она в традиционные одежды норф, отчего двое пожилых мужчин уставились на красавицу, не в силах оторвать взгляд, особенно от декольте, что не особо и закрывало грудь, да и снизу было на что посмотреть. И лишь в последнюю очередь они заметили, что у девушки 4 руки. «Да, Мира, все в порядке», — поинтересовался Артем. «Если не считать того, что мне хочется сбросить с острова нескольких мышей, то да, заселение уже завершено на 2/3, и все идет хорошо. Госпожа Перес мне очень помогла, и ее люди организованно заселились в северной части города». Девушка чарующе улыбалась и полностью игнорировала пялящихся на нее мужчин. «Правда, есть вопрос касательно Макси. Им не очень нравится жить в домах. Варианты они предложили?» «Да, они просят выделить им немного места, где они установят шатры. В идеале построить дома на деревьях, но я сразу отказала. Иметь на территории города лес малость неразумно». «Правильно сказала», — кивнул король и призадумался. «По поводу шатров. Нужно выбрать место, где рядом будет сооружение, в которое они смогут спрятаться в случае угрозы. Они говорят, что шатры защитят от дождя. Я про чудовищ, к примеру, пиратов», — парень ухмыльнулся, увидев, как изменились лица мужчин рядом. «Не понравились им слова монстры и пираты. Поняла, поговорю с ними, и еще, хотя нет, неважно», — Мира чарующе заулыбалась, можно сказать ослепительно, и резво побежала в сторону группы Грапи, что столпились у таверны. Вскоре послышалась ругань. «Артем, что за здесь творится?» Голос Константиныча выражал, насколько же сильно он удивлен, если культурно выражаться. «Это межмирье. Смотрел интервью пришельца, так вот почему мне эти мыши показались знакомыми», — воскликнул Олегович. «Значит, этот человек здесь, и это же неправда?» «Да, ну, я про апокалипсис». «Полная правда», — Артем покачал головой, а лица мужчин побледнели. «Сами с ним поговорите, если захотите, но потом, а пока давайте я покажу вам, для чего вы мне нужны». Он махнул рукой и вошел во дворец. Внутри было тихо, разве что в лазарете было несколько раненых, ну и в тронном зале стоял охранник норф. «Ваше Величество», — слегка поклонился тот. «Величество, ты, что король?» — только сейчас осознал Константиныч. В ответ Артем ухмыльнулся, и миг спустя на его голове появилась золотая корона. «Это долгая история, но да, я здесь король». Мужчины были поражены, но сомнений у них уже не было, слишком многое говорило в пользу того, что парень и правда король. Поэтому по лестнице шли они молча, пока не дошли до крыши, а там под навесом располагалась она, мать моя женщина. Олегович остолбенел, увидев нечто, выглядящее как 3 огромных чемодана из металла, небольшую панель управления, 5-метровую антенну. «Ты где такую древность нашел? Хотя, скорее, как эта старушка до сих пор используется в армии, еще и в состоянии хорошем, даже документация есть». Старик кинулся к радиостанции, а Артем малость недоумевал. «Когда я покупал ее, мне говорили, мол, это какое-то старье, но обеспечивает надежную связь, даже через горы». «Ха, через горы», — рассмеялся старик и обернулся. «Да эта малышка пробьется через любые помехи и препятствия. И чего не взял обычные рации? Пробовал, почти ничего не слышно дальше 10 метров, Артем пожал плечами, а Олегович задумался. «Понял. ХМ, да, возможно, но нет смысла, раз есть такая красотка». Он с любовью похлопал по корпусу радиостанции. «Значит, разберетесь?» «Без проблем», — кивнул старик и подозвал товарища. «Константиныч, помогай, надо эту херню раскрыть, и это». Артем минут 20 постоял и посмотрел, как они работают. Вскоре ему это надоело, и он приставил к ним Тифу. Сам же вернулся домой и поехал в магазин. Там сейчас было весьма много покупателей, да и товар выставили получше. Напоминаю, как выглядит магазин. Зашел он, как обычно, через заднюю дверь, около которой находился один из рыцарей. Он молча кивнул и пропустил короля. Тот в первую очередь зашел в офисное помещение. За компьютером сейчас сидела Кристина, а сестры Синицыны на диване у стены. У одной был ноутбук, а вторая уткнулась в телефон с наушниками-затычками в ушах. «Как успехи?» – заулыбалась черноволосая девушка, увидев парня. «Черный рынок – это интересное место. Я бы наведался туда под покровом ночи. Но боюсь, скрытно это не сделать, а идти напролом чревато последствиями. Ну, кто знает, какие навыки мы получим в ходе наших приключений?» Кристина пожала плечами и подозвала парня. Он присел рядом и уставился на экран. Народу в главном зале, и правда, было много, а трое рыцарей внимательно за всеми следили. Но тут король приметил, как один мужчина собрался уходить, но на его пути встала Лена. «Что такое? Хочешь на свиданку пригласить?» Рассмеялся черноволосый парень среднего роста в куртке, ветровке и джинсах. Не забыл он и пройтись внимательным взглядом по фигуре девушки. На стройной и красивой девушке с волосами цвета серебра была форма магазина. Белые штаны, блузка и черный жакет без рукавов. Такая же была на тройняшках, которые сейчас активно обслуживали клиентов, приносили товары и принимали оплату. Артем приметил, что девушки, на удивление, хорошо со всем справлялись, и им было весело этим заниматься. А своими улыбками красавицы радовали и посетителей. «Прошу вернуть украденный вами предмет и проваливать», — Лена протянула руку, а тот заулыбался и громко заговорил. «Ты о чем, детка? Давай в камеры посмотришь, а потом буду ждать извинений». Нечего клеветать на честного человека. Саулу надоело это слушать, и он резким движением повалил того на пол и скрутил. «Твари, что вы делаете на помощь?» — закричал мужчина, привлекая еще больше внимания, но получил кулаком по затылку и заскулил от боли, да и дергаться перестал. Лена же залезла ему под куртку и достала кинжал ранга Д. «Это мой». «Да, тогда откуда на твоем кинжале эмблема нашего магазина?» Лена показала ему знак в виде двух молотов в круге. «Ольг пометил им все наши товары, но он временный. Можно сказать, магический знак, что способны накладывать кузнецы. Через 4 дня знак сам пропадет, о чем оповещаются все покупатели». Мужчина начал что-то мямлить, но ничего вразумительного ответить не мог. А вот когда в его карманах нашли чужие кошельки, причем с монетами, лишь благодаря Саулу вора не прибили. Впрочем, участь ему уготовили незавидную. И как же он был удивлен, когда за ним приехали из ОПС, отряда противодействия проявлениям системы. Ну или, как говорят в народе, убийц-чудовищ. Им всегда нужно свежее мясо, и все системщики, кто провинился, пополняют ряды мяса. «Что вы творите, черти? Только не к ним!» — кричал мужчина, которого Саул тащил на улицу. Никто не собирался впускать ОПС в магазин, пока там столько покупателей. Мало ли, вдруг те их загребут, тех, кто зарегистрирован как инициализированный, не тронут. Но вот, к примеру, данный человек, по мнению Артема, явно не зарегистрирован. «А привет, Кеша!» — Кристина заулыбалась, когда увидела высокого толстяка, вышедшего из черного броневика. С ним было еще двое мужчин. «Тебя запрягли заниматься мелочевкой? Привет, Крис». «Ну, вроде того. Для нас это что-то вроде отдыха». Парень в черной форме с нашивкой щита и копья почесал затылок, улыбаясь красавице. Но все же ему пришлось посмотреть на мужчину в ветровке и здоровяка в хороших таких системных доспехах. «Ну, тогда принимай». «Пойман на краже. Использовал навык, что-то вроде телепортации предметов. Кучу кошельков спер и предмет с витрины. Какой-то проблемный и бесполезный в бою навык. Думаю, он быстро умрет», — расхохотался здоровенный и накачанный мужчина по имени Жора. Он поднял преступника, а второй надел наручники. «Отпустите. Не хочу умирать. Я не хочу в убийце чудовищ», — кричал и вырывался карманник. «А воровать и паразитировать на обществе ты, значит, хочешь?» — рассмеялся Жора, после чего ударил того в живот, и мужчина заглох. «Эт, Кеш, а у твоей подруги, я смотрю, прям крутые телохранители. Нам бы таких. А кто меня и магазин будет охранять?» — поинтересовалась Кристина. «Нас недавно ограбить пытались. Инициализированные и сильные. Точно что-то такое было». Жора почесал затылок и заулыбался. «Это вчера было», — вздохнул Кеша, но Жора продолжал улыбаться как дурак. Вскоре они уехали, а Кристина вернулась в магазин. Торговля продолжилась, но вскоре выставили новый предмет, и люди рассосались, точнее, разбежались, за деньгами. Все же не каждый день выставляют на продажу предмет ранга С. Это был кнут главаря пиратов, и кнут непростой, а с отличными свойствами и встроенным навыком. И стоил он 2300 монет, ну или 46 миллионов рублей. Правда, Кристина выставила товар от лица анонимного продавца, и продается он лишь за монеты. Однако, покупатели еще и поторговались за него между собой. В итоге Артем получил 2500 монет. Сам использовать это оружие он не хотел, да и не умел, как и все в его королевстве. А продать торговцу да не купит он, побоится связываться с пиратами Шиюв. А еще Артем решил добавить возможность оплаты любых товаров в монетах. По цене одна монета равна 25 тысячам рублей. Стоит отметить, что покупателям это пришлось по душе. Сейчас король продавал в основном хлам, но скоро и этот хлам F и E рангов будет почти никому не нужен. Шкатулки добываются регулярно, а из них получают артефакты и монеты. Впрочем, низкоранговое снаряжение всегда будет иметь спрос. Просто цена на него существенно упадет. А так, для той же армии сойдет и F-ранг. Иначе, как всех вооружить? А терять монетки никому не хочется, так хоть можно хламовым клинком добить раненую тварь. Поэтому продажи шли и все лучше и лучше. Артем еще немного понаблюдал и решил взглянуть, как там идет ремонт второго этажа. А там все нормально, заканчивают уже. Все же ничего особо сложного, лишь склады да мастерская. Ну и еще холодильная комната для мяса. Далее король переместился в Межмирье и глянул на своих инженеров, но не нашел их на крыше. Нашел в таверне. «Ты хоть и мышь, но мужик отличный». Константиныч хохотал и хлопал по плечу белого мыша-воина. А сидели они за длинным столом, с ними и Тифа. Ну и еще куча мышей, стол же длинный. Все ели какую-то горячую похлебку, заедали хлебом и запивали самогоном. «Артем, давай к нам». Олегович замахал рукой, король же вздохнул и подошел к ним. «Выпей с нами, сейчас середина дня, какой выпей?» Он строго посмотрел на них. «Да мы уже все сделали и настроили. Работает отлично. Дальность сигнала до 40 ик километров. Машина зверь, ик». Старик немного пошатывался и сильно икал, но тут же запил икоту. «Самогоном. Мне еще вас женам сдавать. Сами будете объясняться с ними». Король махнул рукой и ушел, а вот алкоголики, немного подумав, продолжили пить. Ведь такая хороша компания собралась. Следом он проверил, как все заселились, посмотрел на остров, что был недавно притянут. Он маленький и ничего интересного. Монстров легко убили, и сейчас мужчины добывали лес. Грапи искали полезные растения, макси, фрукты, шишки и все, что может пригодиться. Работа кипела, а почти пустой склад постепенно пополнялся ресурсами. Склад был практически пустой, ведь все ушло на чистокол и жилье. Зато теперь у всех есть крыша над головой, и даже небольшой запас имелся. И по поводу запаса, кого здесь можно забрать? Поинтересовался он у девочки в черном платье, а рядом стояла другая девочка, но уже в белом платье. Правда, что у одной, что у второй, платья были в земле. Мяу! Рявкнул кот Васька. Здоровенный рыжий котяра ходил вокруг девочек, которые сейчас были в загоне для кроликов, и дал лапой по голове одному из ушастых. Кролик собирался укусить платье Эмы. Пропищав, кролик убежал в домик, что был построен по просьбе Эмы. Там ушастые держали своих крольчат, да и сам загон несколько был увеличен. Теперь он занимал 200 метров квадратных. Тут было корыто с водой и корыто с едой. В основном, пищу кролям составляли ботва, газу и всякие пищевые отходы. Хаем. Ама приложила руку к подбородку, показывая, что она думает, а Перес, стоящая слева, повторила: «Что думаете о Кене, коллега?» «Кен уже толстенький», закивала девочка. «А еще, коллега, могу предложить Оле, ее детишки уже взрослые». «Согласна, коллега». Девочки пожали руки, и вскоре Артем получил кроликов. 6 штук, но сперва он переместился в лагерь беженцев. Там он передал кроликов и получил 6 системщиков. 2 семьи из 3 человек каждая. А еще посмотрел, как люди поживают. И беженцев здесь становилось все больше. Стены, охрана, еда и более-менее нормальные условия жизни привлекали многих беженцев. Вот только дела на районе все равно шли из рук вон плохо. Значит, здесь где-то логово чудовищ. Король нахмурился, слушая рассказ новеньких. Да, завод, где мы жили, каждую ночь подвергается нападениям. Но предоставить охрану или выдать оружие, чтобы мы сами могли защититься, нам отказались, со злостью в голосе ответил мужчина с перевязанным плечом. Зол он был, конечно же, не на Артема, а на тех людей, из-за кого им приходится влачить жалкое существование. А где находится логово, не знаете? Нет, но где-то неподалеку. У нас уже двое погибли, и троих утащили эти твари. Понятно. Артем опросил и других людей, пришедших с того завода, и все они говорили одно и то же. Переговорив с Олесей Петровной, назначенной королем главой лагеря беженцев, он передал несколько пистолетов и ружей, ранее отобранных у бандитов. Благо, здесь было немало мужчин, способных использовать оружие. Да уж, а эти люди могли бы служить в самообороне или армии, мысленно простонал Артем, в очередной раз удивляясь недальновидности и глупости местной администрации. Правда, был шанс, что беженцев специально игнорируют, чтобы не всплыла вся правда. Другое дело, что правда уже всплыла. Артем разоблачил мэра, из-за чего в городе случился лишь стихийный митинг. Правда, он был разогнан полицией под предлогом опасности привлечения чудовищ большим скоплением людей. Но все понимали, что это чушь. Закончив со всеми делами в лагере и подметив, что он постепенно стал походить на эдакий город-крепость, король поехал в магазин, где забрал Лену, и вернулся в промышленный район. Без нее найти логово чудовищ было затруднительно. «Здесь с каждым днем все хуже», — вздохнула девушка в джинсах и футболке, наблюдая за людьми вдоль заборов. Измученные, голодные, а некоторые даже раненые. Да и сама девушка привлекала немало внимания. В основном, лиц бандитской наружности. Таких здесь оставалось немало. Казалось, убьешь одного, а на его место появится другой, может, даже двое. Они прямо как гидра, или тараканы. Сейчас парочка шла по обочине трассы, по которой то и дело то туда-то сюда носились грузовики. По предположению Артема, они со строек отличного жилья, которое в народе прозвали бомжатник. Ну, они были близки к истине, ведь дома строили без канализации, водопровода, да и комнатушки настолько крохотные, что разве что молодые пары смогут там спать, и то в позе 69. По крайней мере, ходили такие слухи. «Мы можем помочь всем им», — Лена посмотрела на короля жалобным взглядом. Но она не специально, просто вспомнила времена, когда и сама голодала и не знала, как дальше жить. «Мы поможем им, если уничтожим логово монстров». Парень посмотрел на девушку и вздохнул. «Хорошо, как вернемся в лагерь, организую раздачу еды. В королевстве же увеличу количество полей. Сейчас у нас много работников, как раз загрузим безработных». «Спасибо, большое спасибо», девушка остановилась и, несмотря на людей вдоль стены, спасающихся от жаркого летнего солнца, обвила шею парня и собралась поцеловать, но вдруг замерла. «Что случилось?» Парень насторожился, увидев ужас на лице Лены. «Поспешим!» — выкрикнула она и перепрыгнула через трехметровую стену, ошарашив беженцев. Глава 3. Лена бежала со скоростью быстрейших людей планеты, а Артем ничуть не отставал. Они промчались через территорию завода, заставленного палатками, раскиданными в хаотичном порядке. Здесь воняло грязными телами, фекалиями и паленым пластиком. Кто-то даже жарил на костре пойманного голубя. Если бы не спешка, Артем бы заснял это на телефон. Вероятно, в интернете это устроило бы настоящую волну гнева. Промчавшись через лагерь беженцев, они вновь оказались на дороге. Лена кинулась вперед и едва избежала удара от мощной машины, что мчалась по дороге. Водитель остановил транспорт и взорвался бранью, но девушка уже скрылась за другой стеной ограды. За ней и Артем. По ту сторону было большое открытое пространство, с огромными цилиндрическими сооружениями из металла. В подобных хранят нефтепродукты. Сейчас же здесь были лишь руины. Пожар, случившийся 11 лет назад, уничтожил завод. Его хотели восстановить и даже вывезли обломки, чтобы начать строительство, но в итоге забросили на начальном этапе. Там, девушка указала на второе из пяти сооружений. Оно, как и первое, было наиболее целыми. Метров 10 в высоту и 16 в ширину. Люди побежали к сооружению, и вскоре король приметил дыры в верхней части сооружения. Другого способа попасть внутрь не было. «Я подкину», — выкрикнула девушка и закинула в рот монетку. Миг спустя она с королем поднялась в воздух и влетела в большую дыру. Но за секунду до этого в руках Артема оказались светящиеся палочки. Он закинул их в дыру, перенес копье в правую руку, а фонарик — в левую. Лена же зажгла пламя в ладонях, и стоило людям попасть во тьму, как они увидели множество паутины, странные коконы на стенах и у самого низа неприятную картину. Нечто среднее между летучей мышью и пауком, но размером с корову, тонкими лапами держало кричащую девочку и закутывало в паутину. Рядом была еще одна тварь, что, судя по всему, закутывала мать девочки. Верхняя половина уже была в паутине, лишь ноги дергались. Артем сразу понял, почему Лена так спешила. Она остро реагирует на детей, так как сама очень боится потерять Аму. К сожалению, незаметно напасть люди не смогли. Они задели паутину, и чудища мгновенно среагировали. Они обернулись и выплюнули паутину. Лена отлетела в сторону, а Артем просто полетел вниз, облачаясь в свои доспехи Грифона. Крылья Грифона активировались по воле владельца и раскрылись, но тут же зацепились за паутину. Впрочем, парню было плевать. Повиснув в паутине, он направил копье на пауков и выпустил кислотный плевок. Стрелял он, конечно, с опаской, аккуратно, чтобы не попасть в коконы. Поэтому из залпа в 5 плевков, лишь одним задел паука летучую мышь, и то поразил бок. Тварь взвыла и замерла на полпути к человеку. Кислота продолжала разъедать плоть, но подлетевший король одним ударом пробил голову монстра и тут же бросил взгляд наверх. Лене с ее кинжалами было тяжелее. Вот только стоило парню отвлечься, как снизу в него прилетели 2 паучьих плевка. Они взорвались, не долетев до короля, и накрыли его 2 паучьими сетями. Король мог бы использовать огонь, но тогда, вероятно, тут начнется пожар, и все сгорят. Впрочем, используя всю свою силу, что сейчас равно 39, он порвал сеть, но монстры успели раньше. 2 чудища впились в него своими клыками, чтобы впрыснуть парализующий яд, но не пробили доспех, а Артем еще и каменную броню активировал. И хоть навык лишь 1 уровня, но ранга С, и сработал он как надо. А еще рядом с человеком появился скелет. Призыв нежити пока создавал лишь слабых скелетов, но у этого уже был короткий ржавый клинок. Правда, скелет упал в паутину и застрял, но внимание чудищ отвлек и заставил отступить назад, а потом те умерли. Король дотянулся копьем до обеих тварей. Монетки упали в паутину, и в этот момент сверху пронеслось мертвое тело еще одной твари. Артем задрал голову и чертыхнулся. Там было еще 4 монстра. Лена, как могла, отбивалась, но сделать это было очень тяжело. Всюду паутина, темно, да и парить ей тяжело, на это тратится вся ее сила. В руках короля появился лук со стрелами, и миг спустя одна уже вонзилась в паучье брюхо чудища. Хлынула кровь, и паук, что находился выше Артема аж на 5 метров, запищал от боли и ярости. Он резко развернулся и прыгнул на человека, однако ему навстречу полетела новая стрела, вонзившись точно в лоб. Артем использовал траекторию полета, чтобы ускорить восприятие времени и идеально прицелиться, а после, и чтобы успеть убраться с пути падающего трупа. Услышав вопль, пауки отвлеклись на противника снизу, за что один из них тут же лишился жизни. Летающий кинжал Лены вонзился монстру в глаз и пронзил мозг. С оставшимися пауками Артем и сам разобрался. Монстры были 7 уровня, что для земли весьма немало. Даже монет набралось больше 100. Но человек оказался куда сильнее, и броня его была сложно преодолима для этих монстров. Вскоре король освободил девочку с матерью. Они уже не дергались, так как сработал парализующий яд. Здесь тоже люди. Сверху раздался голос Лены. Она вскрыла кокон на стене. Мужчина. Еще живой. Мужчина и правда, был живым, но фраза еще была правильной. Это был человек в крайней степени истощения. Худой словно спичка, волосы осыпались, как и зубы. Но целитель 5 уровня весьма быстро улучшил его состояние. Стало заметно по нормализации дыхания. Далее Лена доставала людей, а Артем копьем бил стену, пробивая дыры. И уже через пару минут он выбил кусок стены и смог выбраться. Правда, теперь он был в обычной одежде. Артему не хотелось, чтобы его видели в броне Грифона. Это будет иметь некоторые последствия. Хорошие или нет, он пока не знал, но предполагал, что второе. Вместе с девушкой он вытащил людей наружу и не забыл все снять на телефон. Как итог, вытащили 13 человек. Из них 3 были мертвы. В скорую позвонить сможете? Король подошел к женщине, которая уже очухалась благодаря лечению. Она прижимала к себе дочь, но уйти не могла, ноги не держали. Деда, спасибо. Сумочку женщина не носила, украли. Поэтому телефон был в кармане ее штанов. Артем же и это заснял на телефон, еще и с комментариями. Вот так заботиться о беженцах. Заявления поступали, люди пропадали, но всем плевать. Хорошо, хоть у меня есть могущественные друзья, и они помогли. А требовалось-то прийти и спасти людей и еще. Артем подошел к клетке, в которой находилось множество монстропаучков. Король уже проверил, за них дают еж. А значит, можно инициализировать людей. День, может, два, и эти малышки сами вылупились бы из больших яиц. Ваша халатность, господа чиновники, это предательство. Не хочу угрожать, но неужели вы считаете, что вам это сойдет с рук? Огорчу, но мы с вами в одной лодке, и никуда вы не сбежите. Король завершил записи, довольно улыбнулся, после чего незаметно перенес телегу из королевства, ведь клеток у него было несколько, и все забиты, плюс тяжелые, да и одну из туш он забрал. Далее, когда он услышал приближение сирены скорой помощи, парень оставил мать с ребенком и покатил телегу. Лена шла рядом, она хрупкая и слабая, силу почти не повышала, но зато контролировала окружение. Вот только, и это же монстры, поделись, чел. Король ехал через один из лагерей беженцев, и на его пути появилось трое крепких мужчин, с неприятными лицами, ну и дубинами в руках, могу поделиться свинцом. Парень вытащил пистолет, что был за спиной в ремне. Вау-вау, нет так нет. Артем же кинул взгляд на Лену, но та покачала головой, а значит, это не откровенные отморозки. Поэтому король пощадил их и поехал дальше. Следующей группе не повезло, они вот уже были откровенными отморозками, и мало того, что обдолбанные от каких-то наркотиков, так еще и вооружены. В итоге 7 тел оказались в межмирье, а у Артема появились еще 2 пистолета. Кто-то активно продает оружие бандитам, и, по мнению парня, это явно не черный рынок. Туда такую шваль попросту не пустит, деньги и дела там крутятся серьезные. Пауки в клетках – это гарантированная инициализация без особого риска, оттого внимания они привлекали немало. Но король не собирался скрывать их, наоборот. Вскоре разойдутся слухи, и люди поймут, что с его лагерем беженцев не стоит враждовать. Правда, не доходя до него, король сперва отвлекся на раздатчиков еды, дабы зафиксировать, чем кормит людей, а после пришлось поколотить группу дураков. Ограбить пытались, отморозками они не были, поэтому отделались лишь побоями. К моменту прибытия в лагерь короля вышли встречать едва ли не все жители. Люди уже знали, что Артем идет к ним с телегой. Но все хотели посмотреть на чудовищ в телеге. «Охренеть, здоровая тварь! Наверное, тяжело было?» — спросил один из бойцов лагеря. Да и народ быстро окружал своего лидера. «Очуметь, у нее крылья! Еще и летает!» — кто-то выкрикнул, вводя людей в ужас. И да, летающие пауки, летучие мыши – это жутко. Даже Артем был с этим согласен. Их там было 8, а это их детишки. И они собирались захватить половину промышленного района, подметил король, указывая на клетки. Слов у людей не нашлось, одни лишь эмоции и маты. Далее Артем приказал распять и повесить тушу большой твари на стены их лагеря. После этого еще 10 беженцев отправились в межмирье, став жителями королевства. До 4 уровня королевства королю нужно было принять еще менее 100 человек и добыть много-много камня. Вскоре трупики паучков тоже повесили на стенах, ну и лагерь получил еще 2 пистолета. А пока люди убивали паучков, Артем провел парочку интервью и уже вскоре залил слепленное видео в сеть. У парня уже было немало подписчиков на разных платформах, поэтому к моменту приезда в магазин видео получило множество комментариев и репостов. Стоит отметить, что также было немало слов поддержки. Людям нравилось то, что делает Артем, и кто-то даже предложил создать фонд помощи. Но легче сказать, чем сделать. Во всяком случае, Артем оставил в лагере несколько тонн газу. Со следующего дня ею будут кормить всех желающих. «Ну, как у нас дела?» — поинтересовался король, войдя в магазин. Но не в зал продаж, там уже пусто. В офис. Сейчас там сестры Синицыны заполняли каталог товаров на сайте правительства, а Кристина отдыхала. Но, увидев парня, поднялась. «Неплохо. 17 миллионов рублей и 300 монет. А еще с нами связалось несколько человек. Хотят выставить товар на продажу. Хм, действительно неплохо». Артем больше всего был рад монетам. Если народ продолжит покупать за монеты, это существенно пополнит бюджет королевства. Оставив охрану, король вернул всех остальных в королевство. Подсчитав дневную выручку, парень не мог не улыбаться. Налогами пришло 460 монет, охота и осколки почти 200, ну и 300 с магазина. Правда, Артем вспомнил об одной вещи, точнее, о людях. Поэтому, вернувшись в магазин, позвонил домой двум алкашам и передал их женам, что эти балбесы напились и не могут вернуться домой. А так оно и было. Местная выпивка пришлась им по душе. Уф-ф-ф-ф, какой тяжелый день. Кристина завалилась в королевскую кровать. Девушка была вся красная после посещения купальни, а еще зарядилась силами. Но усталость была скорее моральная. Рядом завалился Артем, и он был еще более уставшим. А Лена, она отрубилась еще в купальне, поэтому парень принес ее на руках и сразу уложил спать. День, и правда, тяжелый, но продуктивный. «Да уж, ты в день делаешь больше дел, чем многие люди за месяц», — ухмыльнулась темноволосая и, встав на четвереньки, поползла к Артему. «Поэтому нам нужна разрядка, эмоционально-физическая». Девушка хихикала, но вскоре смех перерос в сладкий стон. А тем временем в королевстве было шумно. Рабочий день закончился, поэтому народ пил и гулял, отмечая расширение королевства и приобретение жилья. Грапи, люди, Макси и даже Норф, все пили и гуляли, позабыв про расовые отличия. Сейчас все они жители одного королевства. Потом кто-то из землян предложил развести костры, петь песни и плясать. А еще нашли гитару, что забрали у бандитов. И под песни Высоцкого и Цоя вокруг костра танцевали милые девушки-мышки, крупные и грудастые женщины Норф и даже несколько человеческих женщин. Макси же малость боялись огня, все же их шерсть отлично горит. Поэтому они просто подпевали. Так и гуляли половину ночи, поэтому, когда проснулся Артем, в городе было мертвецки тихо. После плотного завтрака он перенес всех в магазин, алкашей вернул домой, а сам отправился к гаражу, дожидаться доставку. И она приехала, а именно грузовик мебельной фирмы. Весь груз был упакован под мебель, причем надежно, по крайней мере так подумал Артем. Тяжело было догадаться, да и даже подумать, что внутри боеприпасы и автоматы. Получив товар, парень сразу перенес его в королевство, после чего покинул гараж и вернулся в магазин. Оттуда снова в королевство и занялся важным делом – расширением полей. На это он потратил баснословные 13 тысяч монет. Площадь полей под газу увеличилась с 4 до 12 тысяч квадратных метров, а овощей, пшеницы и прочего с 2 до 7 тысяч. Это существенно увеличило количество рабочих мест, и теперь в полях работает более 200 работников. Работы у них много – вскопать землю, собрать урожай, посадить саженцы, полить саженцы, да и таскать урожай тоже кому-то нужно. И стоит отметить, что за работу платили теми самыми монетами, что Артем ранее заказал на сталелитейном заводе. Планируемый урожай в районе 10 тонн в день, и это настолько много, что Артем даже не знал, что с ним сделать. Ни один торговец не купит столько. Можно скормить газу людям и решить проблему с голодом. Но я легко могу выдать себя. Уверен, проблем сразу будут много, с учетом того, что многие страны нацелились на межмирье, размышлял король. Он уже читал новости, как и то, что китайцы уже прибыли в Колымск, будут вместе с русскими изучать и осваивать межмирье. Американцы также усиленно ищут способ попасть в этот мир. Артем внезапно стал крайне лакомым кусочком, которого и убить можно, лишь бы он не достался врагу. По крайней мере, парень так думал. Далее король распаковал свои покупки и не мог не нарадоваться им. Правда, едва не потерял квадрокоптер, дозорные лучники оказались весьма глазастыми и сразу принялись стрелять, приметив странную летающую штуку. Пришлось им объяснить, что это игрушка короля и ломать ее нельзя. Вот только Артем едва сам не потерял свою машинку. Стоило квадрокоптеру покинуть остров, как начались помехи. Чудом успел вернуть машину на остров. Черное море, оказывается, создавало помехи. Тогда король подвел остров к осколку и проверил. Пролететь 10 метров для квадрокоптера не составило труда, и он попал на осколок, где помехи пропали. Далее король осмотрел, кто обитает в лесу, шокировал Норф чудесами технологии и научил принца пользоваться квадрокоптером. Нуран был весьма умным молодым человеком и легко освоился. Да и это гражданская модель, управлять ей легко. Там есть защита от дураков, и даже врезаться в стену или дерево не получится. Главное, заряжать вовремя. На острове обитало стадо каких-то неправильных лосей. У них были вытянутые пасти с множеством зубов. А охотились они на вепрей, которые жили в норах и прятались. Артем сам повел охотников, потому что звери казались сильными. И не прогадал. Они действительно были мощными, и не обошлось без ранений. Твари таранили, кусались и бодались. При этом даже норв с большим щитом не мог устоять на ногах. Впрочем, твари оказались в среднем 15 уровня, а шкура настолько прочная, что стрелы Макси были бесполезны. Далее началась вырубка леса и добыча остальных ресурсов. Поросят король просил ловить живьем, чтобы устроить свинарник. Впрочем, у него уже было сооружение такое – ферма. Перес рассказала, что если улучшить ферму, то появятся некоторые функции. И оказалась права. Артем улучшил сооружение до 3-го уровня, и теперь можно было покупать сразу большие поля, а не на сотню квадратных метров. Также появились загоны для животных, где те будут пастись. Помимо этого, сама ферма из небольшого одноэтажного здания превратилась в двухэтажное и стала куда крупнее. Помимо этого, появились пристройки, склад продукции и склад инструментов. Артем сразу построил 2 загона по 400 квадратных метров каждый, разместил недалеко от полей газу, чтобы было удобно бросать им ботву и некачественный урожай. В каждом загоне был небольшой домик для зверушек, где они смогут спрятаться от дождя и держать там детенышей. Под каждый тип зверья свои домики. Но и это не все. Король построил дополнительную пристройку, которая выполняет роль эдакого стойла. Оно лучше укреплено, нежели домики для зверья, и в нем животное сможет пережить ночь. А Артем уверен, что эта ночь будет тяжелой, и до нее осталось 5 дней. «Вот только теперь у меня есть это», – размышлял парень с улыбкой на лице, распаковывая ящики с автоматами. «Все это хранилось на складе 4-го этажа. Не зря же я переносил сюда в первую очередь беженцев, прошедших срочку и знающих, с какой стороны держать оружие». Король проверил оружие, а Кириллу, тот работяга, который первый попал в королевство, ему с этим помогал. «Состояние отличное», – подытожил он. «Мужчина работал механиком, но и в армии занимался обслуживанием оружия. Положил оружие обратно в ящик. Даже не представляю, где вы все это раздобыли. Купил на черном рынке». Король сразу же продолжил распаковывать остальное оружие. «Гранаты, пулемет, дробовик». Кирилл лишь рот раскрывал от удивления. «С этим можно и войнушку устроить», — заявил мужчина. «Не можно, а устроим. Примерно через неделю к нам заявится чудовище. Накормим их свинцом». Артем продолжал улыбаться, думая о своем, а вот мужчина малость перепугался. Про нашествие чудищ ему не рассказывали, поэтому король и рассказал. «Я все разберу и проведу полный осмотр. Мне нужны материалы», – оживился начинающий оружейник, но тут же получил картонную коробку с надписью «Набор оружейника». «Отлично, оружие будет в лучшем виде. Благодарю, а я пока организую нам стрельбище. За неделю мы должны научиться метко стрелять», – произнес король и мысленно добавил, «и при этом не поубивать друг друга». Оставив Кирилла, он опустился вниз. Осталась последняя игрушка, которую король не опробовал. И сейчас он намеревался прокатиться на квадроцикле по своим владениям, так сказать, с ветерком. Но сперва подъехал к загонам. «Ама, Перес, хотите покататься?» — обратился король к девочкам, которые игрались с кроликами. «Ой, а что это?» — удивилась юная феодалка. «Машина, хочу». Ама шустро влетела, а заднее сиденье двухместного квадроцикла, а за ней неуверенно и вторая девочка. И стоило машине рвануть с места, как раздались сперва визги страха, а после визги восхищения. Король быстро выехал за пределы городка и помчался на юг. Машина имела отличную проходимость и баланс, но Артем хотел опробовать ей как следует. Доехав до края острова, собрался было разворачиваться, но услышал крик «Амы, остров, там магический остров». Глава 4. Вы только посмотрите на это. Пока власти города бездействуют, кто-то взял все в свои руки. Уважаемый, журналистка подошла к большому столу, на котором стояли огромные кастрюли и чистые металлические чаши. Они были изготовлены на сталелитейном заводе, что расположен недалеко. Собственно, и кастрюли тоже были оттуда. Раздача еды происходила перед стенами в лагерь беженцев Артема, и в этом действии было занято почти 50 человек, включая охрану и мойщиков посуды. «Конечно, что?» – ответил ей уставший мужской голос. Он один из тех, кто раздавал еду, а желающих поесть была тьма. Все вокруг было в людях. Здесь собралось много сотен людей, может, даже тысяч. «Ответьте, пожалуйста, любой ли может получить эту кашу?» «Это же каша, да?» – посмотрела девушка на чашу, что получила седая бабушка. Та аж не поверила, что ей столько дали. «Внучок, я же не съем столько. Ну так поделитесь с кем-нибудь. У нас много, не переживайте». Было видно, что мужчина уже устал, но он старался улыбаться, после чего помахал рукой, чтобы бабушка освободила очередь. Голодающих здесь было много, и всем не втерпешь. После чего он посмотрел на журналистку и наполнил чашу для следующего в очереди. «Да, каша, да, с мясом. Ох, какой запах, и ничего, если я тоже поем». Мужчина лишь простонал и вручил ей чашу, а также ложку, потом посмотрел на оператора и вручил вторую ложку. Они отошли в сторону, и девушка начала показывать, что же это за каша, аво, здесь столько мяса и аво, вкусно. Девушка начала есть, а после забрала камеру, чтобы ее оператор тоже поел. И правда, вкусно, подметил крупный мужчина с кобурой на груди и дубинкой на поясе. И даже бодрит, угу, аж жить захотелось. Они вновь пришли к раздаче еды, а там еще и воду раздавали. И она тоже бодрила, и аво-го как, ведь прямиком из Межмирья. Но об этом никто не знал. Выпив воды, журналисты попытались попасть внутрь лагеря. К их удивлению, это никто не запретил, и они спокойно прошли. Карта лагеря, да здесь настоящее поселение. Оно существенно отличается от того, что в других лагерях. Там одно уныние, бандитизм и голод, а тут, журналистка крутила головой и описывала кучу интересного. Мешки под шатрами, огромную полевую кухню, множество людей, что заняты готовкой, и, самое главное, она нашла женщину, которая выглядела как та, кто здесь главная. Уважаемая, можно с вами поговорить? А, вы кто? А, журналисты. Странно вас здесь видеть, это была женщина с уверенным взглядом, командирским голосом и немытыми волосами. Впрочем, тут все такие были. Чего вам? Хочу спросить, как вы делаете то, что не смогло правительство? А еще я видела тела чудовищ, тех самых, что терроризировали округу. Нам помог один добрый человек. Он и спонсирует раздачу еды, и сам ее поставляет. Большего я не скажу, так как не хочу его подставлять. Полиция уже устраивала тут свои рейды на тех, кто разоблачает коррупцию и помогает нам, беженцам. Женщина ушла заниматься делами, оставив журналистов, а те еще немного прошлись по лагерю. «Простите, у вас оружие, а разрешение есть?» – поинтересовалась журналистка. «У меня нет разрешения и не будет, потому что я – беженец. А значит, нам нельзя защищаться от чудовищ и бандитов, которые каждый день похищают и насилуют женщин. Слышите, ублюдки?» – обратился он, смотря на камеру. «Здесь ад, вы свезли нас сюда и бросили на произвол судьбы. Люди голодают и умирают. И если бы не помощь одного человека, тут было бы кладбище. А когда наше терпение лопнет, мы придем за вами и отомстим за каждого, кто умер здесь. Вы слышите, ублюдки чиновничьи, мы придем. Королевство». Артем смотрел вниз на большой остров с голубой травой и огромным куполообразным сооружением. Вокруг него виднелись различные небольшие сооружения, но больше всего выделялась широкая дорога, которая обваливалась у пропасти. Даже кусок полотна свисал. «Волшебный остров! Волшебный остров!» — повторяла сереброволосая девчушка. И, видимо, за магию она принимала странные парящие шары, что располагались над куполом. Они сияли голубым и выделяли странный туман, который весьма быстро развеивался. «Что-то я уже опасаюсь этих ваших волшебных островов». Артем продолжал смотреть на это дело, а после позвал Клода. «Невероятно!» Старик, как и предполагал король, был восхищен. «Судя по всему, эти механизмы еще работают, а раз осколок не упал, на нем есть источник жизненной силы. И раз деревьев здесь почти нет, вероятно, это жизнь животного типа. К примеру, гуманоиды, разумные гуманоиды. Или зомби, как были у вас», — рассмеялся король. «Что-то мне не хочется спускаться. И как бы запомнить это место, чтобы вернуться, но уже потом. Да, был бы у нас летающий корабль, можно было бы высадиться и посмотреть», — закивал старик. «Тогда как закончим с добычей на осколке, что поймали недавно, слетаем?» Король собрался было уезжать, но раздался вскрик старика.